Глава 8. «Ну, почему же незнакомец?» — отозвался Лотар, оглядываясь в поисках кресла или какого-нибудь стула. Но ничего поблизости не было. «Один мой друг сказал, что я давно нахожусь под вашим наблюдением». «Чьим наблюдением?» «Твоим и твоего хозяина». «Ты знаешь моего... господина?» Лотар хмыкнул и присел на край разрубленного стола. Сидеть было не очень удобно, но эта поза в любом случае позволяла вытянуть ноги и сбросить напряжение. «Лично, конечно, не знаю. Видишь ли, мы с ним враги. И отлично осознаем это». Хефера нахмурился. «У него нет живых врагов. Были, не спорю, но сейчас...» «Я враг, и я жив, как видишь. Меня зовут...» Он не договорил. Хефера вдруг вздрогнул и смотрелся в Лотара, как будто увидел перед собой собственную смерть. Он даже немного побледнел. Лотар усмехнулся. «Хорошо, что не вздумал притворяться. Ты все знаешь». «Теперь понял. Только я не ждал, что ты придешь сюда ко мне». В голосе Хефера звучала странная смесь паники и страха. Он сам понял это, выпрямился и поднял голову повыше, и даже хлопнул правой ладонью по подлокотнику своего великолепного хрустального трона. «Зачем ты тут?» «Мне нужна информация». Глаза Белобородова стали узкими, как у Восточника. «Почему ты думаешь, что я дам тебе какую-то информацию?» «Иначе ты умрешь. Я поклялся убивать всякую нечисть. А ты занимаешь добровольно высокое положение в иерархии темных сил, так что смерти нет, желтоголовый. Да и в любом случае, то, что со мной может сделать повелитель зла, страшнее человеческого представления о смерти». Лотар вздохнул. Его прямому и честному характеру претила торговля, но сейчас следовало именно торговаться. И он решил прибегнуть к этому приему. «Ну, я убежден. Еще вполне можно сделать так, что никто ничего не узнает. Был я тут или не был, следов почти не осталось, кроме пары мертвых эрков, опрокинутых треножников и нескольких синяков у твоих драконов. Это вполне можно выдать за проявление их дурного характера. Драконы подерутся и остановятся, треножники можно поднять и снова зажечь, а эрки налетят новые. Вообще-то у тебя немного слуг, и мне кажется, ты их уговоришь не болтать, если захочешь». «Это невозможно, потому что я и сам этого не хочу». Так у него были, если не убеждения, то, по крайней мере, представления об убеждениях. Следовало что-то делать. Вот только что? Лотар спросил. «А все-таки, почему в замке, способном вместить небольшую армию, так мало слуг? Ты не выглядишь существом, которому чужды внешние проявления власти». Хефера еще больше выпрямился. «Это не нужно. Любые живые существа лишь сбивают настройку приборов. Если бы мог, я бы вообще обошелся без них». «Приборов, которые я видел в специальном зале?» «А как же я прошел? Они не зафиксировали меня, и ты не понял, что я иду, пока я не оказался тут, верно?» «Они обязаны выуживать информацию из мира, который лежит вокруг нас. А то, что происходит очень близко в этом замке, например, для них теряет смысл. Кое-что, правда, дало мне знать, что приближается Кинос. Это был ты?» Разговор пока получался. Сейчас это было кстати. Даже после такой малозначительной беседы труднее остановиться и промолчать о чем-то важном. Лотар кивнул и дружелюбно улыбнулся и переменил положение ног, чтобы было еще удобнее. «Разумеется. Просто я был замаскирован, и это сработало». «Да, сработало». Внезапно Лотару стало ясно, что в голове Хефера прокручивает бешеное количество комбинаций и вероятных возможностей использования желтоголового варвара. Наконец он спросил. «Ты предпринял длинный поход и искусно замаскировал его, Лотар. Что ты хочешь узнать?» «Где проход в замок Нахаба?» Хефера опустил голову. Лотар теперь не видел его лица, но потому, как задрожали пальцы мага, как он заговорил, не разжимая зубов, было видно, что он нервничает, даже больше, чем в начале разговора, когда ожидал смерти от руки незваного пришельца. «Ты хочешь попасть туда и стать нахабом?» Лотар решил, что вывести его из равновесия окончательно будет весьма полезно для дела. «Ты совсем дурак, Хефера, как я погляжу». Маг взорвался, слишком много в нем накопилось злобы и страха. «Не смей так говорить, мальчишка! Даже без ноги я сильнее тебя и значу в этом мире несравненно больше, чем твои... А ты думай, когда со мной говоришь. Как я могу стремиться занять место моего врага, если всегда воевал против него, его слуг и вообще против самой идеи уничтожения людей и их трудов? Эта задачка, конечно, не для среднего ума, а для великого, вроде твоего. Но все-таки ты решил ее неправильно. Мне случалось видеть и более странное превращение. Он помолчал, вдруг решил быть откровенным. И после эмоционального взрыва такое часто случается с людьми, это как раз придавало ему что-то человеческое. Я и сам хотел бы занять его место, только у меня нет шансов. Посмотри, что сделал со мной архидемон, чтобы я не сменил его. С этими словами он отдернул полу своего халата, и Лотар увидел аккуратные культи. Безногость придала Хефера еще больше уязвимости, но Лотару по-прежнему не хотелось ему помогать. Он хотел лишь использовать возникшую ситуацию наилучшим образом. Тем временем Хефера продолжал. Когда-то Нахаб сменил своего предшественника и стал архидемоном. Так что это вполне обычная вещь, и ей не стоит удивляться. Только сейчас тот канал, по которому он проник в замок, замурован наглухо, а меня он контролирует даже больше, чем тебя, желтоголовый. Я отращиваю ноги, а он присылает сыров. И если ей кажется, что они отросли, приходит Цван и отрезает их снова и снова. А кто такой Цван? Мутант, зверь, земная акула. Он атакует из-под земли. И вот с ним я бы посчитался, если бы мог. Руки мага на подлокотниках сжались в кулаки с такой силой, что даже костяшки побелели. Лотар спокойно, но с большой убежденностью проговорил. «Так дай мне возможность посчитаться с ними». Хефера посмотрел на Лотара сначала вопросительно, а потом по лицу его пробежала судорога, и оно стало серым, печальным и пустым. «Это невозможно. Не тешь себя иллюзиями. Ты никогда не победишь их. Да я и не знаю, как попасть в его замок. Ты обратился не по адресу, человек. Даже мои машины не в силах вызнать что-либо на этот счет». «Хорошо, давай так. Пусть моя победа будет моей проблемой, ладно?» Твоя месть будет очень простой. Ты всего лишь тайком от Нахаба расскажешь мне все, что знаешь о его летающем замке. Идет? Ты знаешь, что его замок переносится с места на место? Маг смотрел на Лотара подозрительно, словно тот открывал ему глаза на мир. Люди, может быть, слабы, но не дураки. Они знают, вероятно, многое из того, что и тебе едва ли ведомо. «Да ты и сам должен это понимать. Ты из их роду племени». Хефера вздохнул. «Я не знаю ничего о проходе, но думал об этом, и вот что я скажу. Проход, наверное, все-таки существует, потому что, когда я говорил по волшебному кристаллу, рядом с ним находился Цван, а он прежде побывал у меня, и это, замечай, Лотар, происходило уже после того, как архидемон распространил среди своих слуг версию, что к нему, кроме сров, не доберется. Но у сров есть крылья». «Это понятно», — быстро проговорил Лотар. «Скажи, как найти этого Цвана?» «Он и живет в замке Нахаба, как Гепра, держательница ближнего покрывала, или Мансур, бывший Цахор, ставший личным телохранителем архидемона, когда тот сделал великим магистром покойного Камазоха». «Да, я и это знаю, ведь я с учениками отправил его к праотцам. Лучше скажи, где мне найти сров? Она ведь точно не живет в замке. Ей нужно носиться по всему миру». «Ты хочешь задать ей тот же вопрос, что и мне?» «Да». «Она тебе не скажет». Лотар мягко улыбнулся. «Давай поспорим. Если я проиграю, я пришлю тебе костыли. Хочешь?» «Не смейся надо мной, варвар! Ты ничего не получишь! Я еще дорожу своей душой, как и своей шкурой!» «А твоя душа уже погибла! Как ты думаешь, что я буду делать, когда выйду отсюда?» «Трезвонить, что ты мне помог, и тогда...» Хефера стал бледным, как тот платок, которым он вытер невольно выступивший на лице пот. «Я все равно тебе ничего не скажу, желтоголовый! Я буду надеяться, что мой господин поймет это, когда мы с ним поговорим о тебе, и я расскажу ему правду!» «Да», — решил Лотар, — «Хефера должен и сам понимать, что он нужен Нахабу. Тому без безногого мага трудно обойтись. И поэтому надежда поссорить их невелика». Он и не надеялся на такой исход своей маленькой интриги. Он стрелял наугад, но пока не попадал. Это был тупик. Нужно было придумать что-то еще. Внезапно он вспомнил, что в их разговоре промелькнуло что-то очень важное. Он еще отметил это, но вот как-то проскочил мимо. Чтобы вспомнить, Лотар встал, осмотрелся и прошелся вокруг кресла Хефера. «А что такое волшебный кристалл?» Хефера протянул руку по направлению к куску горного хрусталя. «Стоит мне произнести определенное заклинание, и он начинает светиться, и я вижу своего господина, как и он может видеть меня. Но сейчас он за нами не наблюдает?» Хефера снова вытер пот. «Думаю, что нет. Кристалл должен светиться и издавать звуки, чтобы работать. Впрочем, я не знаю. Возможно, архидемон подглядывает за мной и через погасший кристалл. Я об этом ничего не знаю». Лотар прошелся вдоль стены. На полках стояли всякие безделушки, непонятные вещицы и странные приборы. На всем лежала печать забвения. Лотар мог поручиться, что их очень редко брали в руки. Может быть, даже несколько столетий уже не касались ничем, кроме метелочки для стряхивания пыли. Над полками висели картины, потемневшие от времени, но все дорогие, писанные на вековых досках, впитавшие высокие человеческие устремления и творческий дух, как живая губка впитывает воду. Лотар вздохнул и отвел от них глаза. Они тут были пленниками, их даже не хотелось смотреть. Внезапно его внимание привлекла небольшая сумка, похожая на обычный заплечный мешок, но слишком маленький, чтобы быть настоящим походным приспособлением. Он очень походил на северную волынку, только дудочки из нее не торчали, и Лотар мог поручиться, это был не музыкальный инструмент. «Что это?» Не оборачиваясь, Хефирова ответил. «Это бесконечный мешок. Что-то опускаешь туда, и предмет как бы исчезает». «Он ничего не весит?» — переспросил Лотар. «Весит, но не имеет размера и не мешает при ходьбе». Желтоголовый завистливо вздохнул. «Вот бы мне такое для моих перелетов! А достать назад свои вещи можно?» «Конечно». «И на них не будет следов магии? Или без магии не обошлось?» «Сам мешок, конечно, магический. Я спрашиваю не о том. На предметы он не оказывает влияния?» «Знаешь, Желтоголовый, забирай его и уходи, а?» Лотар наконец понял. Он знает, что ценит Хефера и что сразу сделает его гораздо уязвимее, чем он есть сейчас. «Я пришел сюда не за мелочью, колдун. Ты должен мне сказать нечто очень важное, чтобы я ушел отсюда и не расстроил, к примеру, твои приборы». Хефера в изнеможении откинулся на спинку кресла. Теперь он не боялся, даже не бледность исчезла с лица. Он просто был в отчаянии и дышал с таким шумом, что Желтоголовый без труда слышал его на противоположном конце зала. Лотар продолжил. «Ну сам посуди, я вынужден маскироваться, рассеивать ауру путника. А зачем? Проще уничтожить то, что снабжает моего врага информацией, и спокойно гулять, где вздумается. Ну, вернее, самому мне будет трудно быстро сокрушить весь твой светящийся лес. Но у меня есть план. Я устрою еще одну драку между драконами, только уже не в своем будуаре, а там, где стоят живые машины. Как думаешь, твоя стража лучше справится с уничтожением твоей лаборатории, чем я?» Теперь на Хефера было страшно смотреть, он попросту стал старым. «Да и ты без приборов станешь не нужен нахабу». «Нет», — шепотом ответил маг, — «только не это. Я растил и настраивал их 700 лет. Если они погибнут...» Лотар постарался ухмыльнуться как можно гнуснее. «Непременно погибнут, если ты не захочешь сказать мне, где искать сров». «Только это и больше ничего!» В голосе Хефера не было даже тени надежды. Но Лотар не собирался ему лгать. «Не знаю, может быть, мне придется еще не раз к тебе зайти. Ведь ты, похоже, знаешь то, чего не знает больше никто. Машины у тебя пока работают, а они, кажется, могут вызнать все на свете. Но пока ты оставишь меня в покое?» «Пока да. Обещаю». «Тогда так. В тайге у истоков реки Ур есть курган одноглазой амазонки. Он не имеет никакого отношения к амазонкам, он скрывает дом сров». Лотар подумал, подошел к магу и заглянул ему в глаза. Они вдруг стали очень светлыми, словно их закрыла катаракта. «А как она в него попадает?» «Курган раскрывается, когда ей это нужно». Это следовало проверить. Лотар ментально позвал. «Сухмет!» Старик тут же отозвался в его сознании далеким усталым голосом. «Той частью, которой я нагрузил тебя, господин мой, я не чувствую лжи. Кажется, он сказал правду». Лотар вздохнул и с облегчением. Этот разговор и ему не доставлял удовольствия. «Ну вот и все, Хефера, я ухожу». Он и в самом деле направился к дверям, через которые вошел в этот зал полчаса назад. Но по дороге вдруг передумал, вернулся и забрал с собой бесконечный мешок. Желтоголовый знал, что Хефера возражать не будет.